8. Дерри, 5.00. Первая неприятность приключилась в тот день поздней весны 1985 года за 2 минуты до восхода солнца. Чтобы должным образом оценить масштаб этой неприятности, следовало знать 2 факта, известные, разумеется, Майку Хенлону, который в это время лежал без сознания в отдельной палате городской больницы Дерри, и оба касались Баптистской церкви Благодати, которая стояла на углу Уитчем и Джексон-стрит с 1897 года. Венчал церковь изящный белый шпиль, самый высокий из шпилей всех протестантских церквей Новой Англии. Все 4 стороны основания шпиля украшали циферблаты. Сами часы изготовили в Швейцарии, откуда их и привезли в 1898 году. Единственные, похожие на эти часы, можно увидеть в ратуше Хейвен-Вилледж, городке, расположенном в 40 милях от Дерри. Часы городу подарил Стивен Боуи, лесной барон, который жил на Западном Бродвее. Обошлись они ему в 17 тысяч долларов. Боуи мог позволить себе такие расходы. Набожный прихожанин и церковный староста в течение 40 лет, несколько из них он параллельно возглавлял легион белой благопристойности. Боуи также славился своими благочестивыми проповедями в День Матери, который он всегда уважительно называл «Воскресение Матери». Со дня установки до 31 мая 1985 года эти часы честно отбивали каждый час и каждые полчаса, за одним уважительным исключением. В тот день, когда взорвался металлургический завод Китчнера, часы не пробили полдень. Жители города полагали, что преподобный Джолин заглушил часы, чтобы таким образом показать, что церковь скорбит о погибших детях, и Джолин никого в этом не разубеждал, хотя к часам не подходил. Они просто не пробили полдень. Не пробили они и в 5 утра 31 мая 1985 года. В этот самый миг все старожилы Дерри открыли глаза и сели, потревоженные, как им показалось, без всякой на то причины. Принимались лекарства, вставлялись челюсти, закуривались сигары и сигареты. Старики заступали на вахту. Был среди них и Норберт Кин, которому давно перевалило за 90. Он прошлепал к окну и посмотрел на темное небо. Вечерний прогноз обещал ясное солнышко, но кости говорили ему, что будет дождь, и сильный. Он почувствовал испуг глубоко внутри, почувствовал угрозу, словно проникший в организм яд неумолимо прокладывал дорогу к сердцу. Почему-то подумал о том дне, когда банда Брэдли беззаботно приехала в Дерри под прицелы 75 пистолетов и винтовок. После такого в душе человека воцаряется покой. Он испытывает чувство глубокого удовлетворения, потому что все сделано правильно. Кин не мог выразиться более точно, даже если говорил сам с собой. После такого у человека возникало ощущение, что он может жить вечно, и Норберт Кин, если на то пошло, прожил чуть ли не целую вечность. 24 июня ему исполнялось 96 лет, и он каждый день отшагивал 3 мили. Но в тот момент его охватил страх. «Эти дети...» — он смотрел в окно, не отдавая себе отчета в том, что говорит вслух. «При чем тут эти чертовы дети? Что они учудили на этот раз?» 99-летний Эгберт Таррагуд, который находился в «Серебряном долларе», когда Клод Эру настроил свой топор и сыграл на нем марш мертвецов для 4 человек, проснулся в тот же самый миг, сел и издал хриплый крик, которого никто не услышал. Ему снился Клод, только Клод пришел по его душу, и топор опустился вниз, и после этого Таррагуд увидел собственную кисть, дергающуюся и сжимающую пальцы на барной стойке. «Что-то не так», — подумал он, пусть уже мало чего соображал, испуганный и дрожащий в кальсонах с пятнами мочи. «Что-то жутко не так». Дэйв Гарденер, который вытащил изуродованное тело Джорджа Денбра из водостока и чей сын нашел первую жертву нового цикла прошлым летом, открыл глаза ровно в 5 и подумал, даже не посмотрев на часы, которые стояли на комоде. «На церкви благодати часы не пробили 5. Что не так?» Испуг нарастал, а причину он определить не мог. С годами дела у Дэйва шли в гору. В 1965 году он купил корабль обуви. Потом второй корабль обуви появился в торговом центре Дерри, третий — в Бангаре. И внезапно угроза нависла над всем, ради чего он положил жизнь. «Какая угроза?» — спрашивал он себя, глядя на спящую жену. «Какая угроза? Что ты так задергался? Только потому, что не пробили часы?» Но ответа он найти не мог. Поднялся, подошел к окну, подтянув пижамные штаны. Небо затягивали надвинувшиеся с запада тучи, и тревога Дэйва только возросла. Впервые за очень долгое время он подумал о криках, которые 27 лет назад позвали его на крыльцо, откуда он и увидел маленькую фигурку в желтом дождевике, ребенка, которого вроде бы потоком утаскивало в водосток. Дэйв смотрел на надвигающиеся облака и думал: «Мы в опасности. Мы все. Весь Дерри». Шеф Эндрю Рейдмахер, который действительно верил, что старается изо всех сил, чтобы оборвать новую череду убийств детей, захлестнувшую Дерри, стоял на крыльце своего дома, заложив большие пальцы за ремень Сэм Браун, смотрел на облака и испытывал то же беспокойство. Чувствовал, что-то должно случиться. Во-первых, польёт, как из ведра. Но этим не закончится. Он содрогнулся, и пока стоял, вдыхая запах бекона, который жарила его жена, долетавший сквозь сетчатую дверь, первые большущие капли дождя упали на бетонную дорожку перед его ухоженным домом на Рейнольдс-стрит, а на горизонте за Бесси-парк пророкотал гром. По телу Рейдмахера вновь пробежала дрожь.